Глава 5. Арт-чердак мечтателей. Всю неделю Артаир не появлялся. В последний день сентября Лу отправила ему сообщение. «Ты будешь фотографировать меня в той юбке, которая светится? Помнишь, ты предлагал?» На что Артаир написал. «Извини, но мы так и не договорились с заказчиком». «Правда это, или дядя просто не хочет видеть ее?» Лу покрутила в руках телефон. «Попросить Артаира приехать в гости с Алисой, чтобы помириться?» «Но как себя с ней вести? Что говорить?» Лу не представляла. Тут она вспомнила о красном мешочке, который ей передала дядина подружка. Его еще в прихожей теребила лисичка. Лу вышла в коридор. На столике мешочка не оказалось. Под столиком тоже. «Мам!» – крикнула она. «Ты не видела красный мешочек?» «Нет», – донеслось из гостиной. «Алисин подарок? Ты потеряла?» Лу промолчала. Она поискала еще, но ничего не нашла. «Ну вот и подарок исчез. А если Алиса спросит, тебе понравился мой сувенир?» Просто кивнуть? Вдруг это были сладости? Или еще один брусок грязного мыла? Чем больше Лу представляла встречу с Алисой, тем неуютнее ей становилось. В конце концов, она решила, что еще не так сильно соскучилась по дяде. И пусть все разрешится как-нибудь само собой, без ее участия. А вообще, в знакомстве Артаира с Алисой Лу винила себя. Как-то в конце мая Артаир попросил сестру Лу и лисичку попозировать ему на набережной. «Я за», – сразу согласилась Луна. После съемок Артаир всегда благодарил ее. Заказывал пиццу на дом или водил в кафе. Угощал мороженым, пирогом или горячим шоколадом. «А без меня никак?» – отвлеклась от компьютера мама. «Это ведь прическу делать нужно, макияж». «Я удивляюсь вам, девочки», — хлопнул себя по лбу Артаир. «Лиля, у тебя модельная внешность, дочь вся в тебя. В итоге старшая просиживает молодость в пижаме за компом, а младшая бродит по полям в гномьей шапке и гольфах». «Эй!» — хором возмутились мама и дочь. «Ресницы я тебе прифотошоплю», — заверил Артаир. «Давай я тебе попозирую», — откликнулся папа. «Раз уж ты ресницы, все равно прифотошопишь». «Думаю, мои подписчики не оценят», — развел руками дядя. «Так и скажи», — съязвила мама, «что подписчики просто любят больше смотреть на твоих родственниц, чем на незнакомую модель, которая запросто может оказаться еще и подружкой». Артаир снова развел руками. «Лисичка так быстро растет. Скоро из милого щенка превратится в нескладного подростка. А щенки, как известно, нравятся всем. Потом будете сами разглядывать эти фото и смахивать слезы умиления, приговаривая: «Как быстро растут дети». Мама как-то странно посмотрела на Луну и задумалась, а потом кивнула. «Ладно». Несмотря на то, что уже почти наступило лето, день был холодным. На набережной, где гуляли не только туристы, но и ветра, это особенно чувствовалось. Лу мужественно сняла непродуваемую ветровку и улыбалась на камеру. Мама в свитере и джинсах, между счастливыми улыбками, ворчала на Артаира и грозилась, что если Лу хоть раз чихнет, она утопит фотоаппарат в реке. После всех мучений дядя наконец сказал, что фотки – огонь, и можно идти пить какао. «Давай только дворами», – сказала мама. «Так теплее. Меня уже всю продуло, а у Лу нос нездорового цвета». «Я не замерзла», – пискнула Лу, стараясь не очень громко стучать зубами. Одной шерстяной лисичке все было нипочем. И она радостно бегала за голубями. Мама прибавила шагу, вся компания свернула с набережной. Они прошли в ворота, увитые плетьми девичьего винограда в молодых зеленых листочках, и очутились в довольно странном дворе. С одной стороны была небольшая постройка, на которой висела жестяная табличка в форме кота. «Клуб любителей кошек», – прочитала Лу и глянула на лисичку. «Нам точно не туда». Рядом же, на другом доме, она вдруг увидела вывеску «Арт-чердак мечтателей» и торопливо направилась в ту сторону. «Здесь нет перечеркнутой собачки. Значит, лисе тоже можно», – возликовала Лу. «Ты думаешь, это кафе?» – с сомнением сказала мама. «Там, наверное, собираются только творческие маргиналы». «В любом случае стоит разведать», – решил Артаир. «Тем более мы тоже творческие, фотохудожник и его модели. Так что это место прямо для нас». Мама фыркнула, но сдалась и последовала за остальными. Они зашли внутрь и обнаружили крутую лестницу с дверью наверху. Стены были расписаны звездами. «Тут так здорово!» – взвизгнула Луна, схватила щенка на руки и начала покорять лестницу. «А если лисичка будет вести себя плохо?» – распереживалась мама. Они еще не ходили с собакой в кафе. «Сестрица, все в порядке», – подбодрил Артаир. «Лисичке пора выходить в свет. А если она нашкодит, то я задобрю управляющего красивыми фотографиями меню или интерьера». Луна открыла дверь и вошла в помещение. Это и правда оказалось кафе. Странное и уютное. Казалось, здесь не было одинаковых столов или стульев. В нишах под скошенной крышей прятались сундуки и скамейки со множеством подушек. А на веревках висели засушенные пучки трав и цветов. На стеллажах стояли стеклянные банки с травяными сборами, палочками корицы, звездочками бадьяна и сладостями. А на комодах на кружевных салфетках разместились патефон, швейная машинка и древний радиоприемник. За барной стойкой же хозяйничали молодая женщина и девушка с копной ярко-рыжих волос. «С собаками можно?» – окликнул девушек Артаир. «Да, конечно. Мы любим собак», – отозвалась молодая женщина и приветливо улыбнулась. Семья устроилась за круглым столиком. Луна заняла золотистое старинное кресло и накинула петельку поводка на его ручку. Обивка кресла кое-где потерлась, и почему-то Луне это очень понравилось. «Недурно», – сказал Артаир, оглядывая помещение. А Лу стала рассматривать посетителей. В углу два старичка играли в шахматы и пили чай из большущих кружек. Чуть поодаль девушка смотрела на патефон и чиркала на листе карандашом. А в углу сидела женщина и писала в большом блокноте, временами поглядывая на квадратный лоскуток серого пасмурного неба в окне над головой. Тем временем работница кафе из-за стойки подошла к их столику. Она выглядела потрясающе. На ней был льняной плотный фартук и юбка из разных лоскутков с торчащими оборками подъюбника. А на свитере ярко выделялась большая брошь-цветок. Темно-русые волосы с медным отливом были собраны в пучок на макушке. Луна не могла отвести от нее восхищенного взгляда. Она не умела так здорово сочетать вещи, а мама предпочитала джинсы, толстовки или совсем простые платья. «Здравствуйте, меня зовут Алиса. Я хозяйка этого места. У нас тайм-кафе. Вы платите за время. Бесплатно кофе, разные чаи и травяные сборы. Обычно меня просят заварить на мой вкус, и я всегда угадываю. Хоть и вкусы у всех разные». Алиса хитро прищурилась. «Еще у нас есть печенье, бутерброды, а сегодня морковный пирог. И собачье печенье тоже есть. Я пеку сама». «Мы как раз и зашли, чтобы напиться горячего чая и согреться», — сказал Артаир. «Сделайте, пожалуйста, на свой вкус. И собачье печенье нам тоже нужно. Ой, вернее, собачье печенье собаке, а нам морковный пирог». Хозяйка мило улыбалась и кивала. Лу сощурилась и пытливо смотрела на дядю. Что-то в нем изменилось. Вел он себя как-то не так. «Лу, у меня ощущение, что я оказалась в твоей комнате», — отвлекла ее мама. «Тут тоже все завалено разными занятными штуками и сухоцветами». «И правда». Лу покрутилась в кресле, с интересом разглядывая обстановку. Лисичка устала сидеть на одном месте, дернула поводок, и петелька соскользнула с ручки кресла. Освободившийся щенок весело побежал прямо к женщине с блокнотом и положил лапы ей на колени. Лу спрыгнула с кресла и кинулась за лисичкой. «Ой, извините!» – пискнула она. «Ничего-ничего!» – улыбнулась женщина. «Видно, учуяла, что у меня в кармане собачье лакомство». Она достала крекер и угостила щенка. «Меня дома ждет похожий черный нос, поэтому и карманы набиты едой. В следующий раз обязательно возьму свою рыжулю. Думаю, они подружатся. Я как раз пишу сказку про корги». Лу улыбнулась незнакомке. «Ее зовут Лисичка. Вдруг вы о ней тоже захотите написать?» «Обязательно», — кивнула сказочница. Луна с Лисей вернулись к их столику. Как раз и Алиса подошла с чаем. Лу с восторгом приняла кружку, похожую на древесный ствол с ручкой-веточкой, и вдохнула теплый пар. «Пахнет вкусно. Чайная основа с ягодами шиповника, корицей, гвоздикой и медом», — улыбнулась Алиса. Артаир разглядывал свою глиняную кружку с узором из веточек и листочков. «А давайте я вам пофотографирую интерьер», — вдруг предложил он хозяйке. «Бесплатно». «Да мы не рекламируемся», — пожала плечами Алиса. «Нас обычно находят те, кому это нужно». «Это в качестве извинения», — не сдавался Артаир и взглянул на щенка, как на спасательный круг. Лисичка плохо себя вела и приставала к посетителям. «Эй!» – возмутилась Луна. «Сказочница была не против. И Лися не виновата. Виноваты крекеры». Артаир вел себя странно и выглядел очень глупо. А потом еще целых 2 недели не приходил в гости. Так и раньше бывало, когда он влюблялся. Но Луна знала, что скоро он вернется, осунувшийся и страдающий. Но в этот раз он вернулся счастливым. «Я влюбился!» – воскликнул дядя, подхватил лисичку и закружил ее по гостиной. «Эй!» – засмеялась мама. «Чашки и чайник не бросятся танцевать с тобой. И отпусти животное. Тем более я слышала, твою влюбился 1000 раз». Лу заметила, что Артаир был в своей любимой ярко-зеленой толстовке. Он надевал ее обычно по праздникам. И на свидания, но Лу об этом не знала. И считал, что эта кофта делает его особенно неотразимым. «На этот раз все серьезно», – заверил сестру Артаир. «Купи и своему сердцу пижаму. Возможно, оно согреется, и ты порадуешься за меня». «Кто же твоя очередная жертва?» – спросила мама. «Вы ее знаете. Хозяйка чердачного кафе». Артаир торжествующе посмотрел на сестру. Мама подняла брови. «Это та загадочная особа? Признайся, она понравилась именно тебе или твоему внутреннему фотографу?» «Она понравилась всем моим многочисленным личностям. Впервые они сошлись во мнении», – парировал Артаир. «Ты слышала, Лу?» – засмеялась мама. «Думаю, ты в восторге». Но Лу в восторге не была. Если кафе завалено сухими цветами и странными вещами, а сама хозяйка одевается так, как Луна всегда мечтала, это вовсе не значит, что она тоже сразу должна влюбиться в эту Алису. Наоборот, когда находишь человека, который во всем похож на тебя, оказывается, что теперь всеми любимыми вещами нужно делиться. С тех пор Луна старалась избегать Алису. Делиться она не хотела. За завтраком Лу молча наблюдала, как мама пьет какой-то успокоительный сбор из аптеки. Выглядела она больной и уставшей. «Бессонница», — грустно улыбнулась мама, поймав взгляд дочери. «Думаю, это из-за того, что папа в командировке. Вот он вернется, и все наладится. Быстрее бы, а то совсем печально пить какие-то странные травки вместо кофе. Гадость какая! Еще и Артаир не навещает нас уже неделю», — пробурчала Луна. «Как будто не знает, что папы нет. Бросили нас». «Вообще-то...» вздохнула мама, водя пальцем по ободку чашки. Алиса пришла тогда в гости не просто так. Они с Артуром хотели сказать нам важную новость, но после твоей выходки я не знала, как начать разговор. Лу напряглась и приготовилась услышать от мамы что-то ужасное. Она снова насыпала в какао сахар, хотя только что размешала первую порцию. Мама набрала воздуха в грудь и выпалила. В отпуске Артур сделал Алисе предложение. Они станут семьей. Артур женится. Лу застыла с ложкой сахара в руках. «Что?» «Такого поворота она не ожидала. Все, что угодно, но не это!» Лу верила, что если не будет замечать Алису, то та в конце концов испарится, как остальные девушки дяди. «А женитьба...» «Это, получается, навсегда?» Луна хлебнула переслащённое какао и поперхнулась. «Лу», — тихо сказала мама, — «поверь, он любит тебя. Все так же любит. Но и Алису тоже. По-другому. Просто теперь наша семья станет на одного человека больше. Разве это не здорово?» «Нет, не здорово!» Взвизгнула Луна и вылетела из-за стола. Злые горячие слезы бежали по щекам. В своей комнате Лу, доставая школьную форму, с силой пнула шкаф, но только ушибла ногу и зарычала от злости. «Ваф!» – возмутилась лисичка. «Что, только тебе можно рычать?» – огрызнулась Лу. Корги схватила рюкзак и подтащила к подруге. «Да собираюсь я». «Собираюсь», — вздохнула Луна. «Горе горем, а учеба по расписанию. Даже если начнется всемирный потоп, чувствую, будем мы плавать на партах и делать вид, что все в порядке. Так, немного мокровато». Она снова хотела ударить шкаф, но передумала. «Пусть хотя бы вторая нога останется здоровой». Лисичка прыгнула на кровать, перевернулась на спину, выставив белый живот. Всем своим видом она показывала, как устала от склок за последнюю неделю. «Думаешь, если почесать тебе пузо, то жизнь наладится?» — невольно улыбнулась Лу. Лисичка покосилась на нее хитрым глазом. «А ты попробуй, человече!» Лу обняла лисичку, а потом взглянула на полку с глиняной головой. Ночью ей казалось, что подарок галоши буршал и возился. Вчера тоже, но она не была до конца в этом уверена. Так, слышала что-то сквозь сон. Да пару раз глухо рычала лисичка. Может, это она и шуршала чем-то. Лу сняла голову с полки. Она потяжелела и стала неприятно теплой. «Ты шалишь, когда меня нет дома?» – спросила Луна у глиняного комка. Если голова и слышала ее, то делала вид, что глухая. «Помаши мне хоть...» Луна оглядела кругленькую голову. «Да уж, тут ничем не помашешь. Может, вернуть подарок обратно Гало? Но та наверняка обидится». Лу вспомнила принцессу мотыльков. ее большие черные глаза, как у инопланетян из старых фильмов, и тонюсенькие ручки-прутики, которыми она как-то умудрилась слепить эту голову. С той встречи в саду они больше не виделись. По утрам моросил дождь, и Лу с лисичкой гуляли у дома. Однажды они дошли до сада, но никого там не встретили. Глиняная голова – подарок от духа, настоящей принцессы мотыльков. Разве ее можно отдать или выбросить? Луна поставила сувенир на место и поспешила в школу. Когда она вошла в класс, то сразу заподозрила неладное. В кабинете царила гробовая тишина. Все сидели, уткнувшись в телефоны, учебники, тетради. А Лиза просто смотрела в окно. И тут Вика громко шмыгнула носом и судорожно вздохнула, словно она до этого долго плакала. Лу подошла к своему месту и шепнула Лизе. «Что случилось?» Лиза пожала плечами. «Никто не спросил?» – удивилась Лу. «Что-то там с ее котом. Сбежал». Отмахнулась Лиза. Лу задумчиво погрызла ноготь на указательном пальце. «Ох, как не хотелось связываться с Викой!» «Может, тоже притвориться неодушевленным предметом, как все остальные?» Луна привычным движением, как это делала всегда перед уроками, собрала волосы в хвост, а потом взглянула на Лизу. Та вновь отвернулась к окну. Лу вдруг подумала, а что бы чувствовала она сама, если бы лисичка потерялась? Бегала бы ее рыжая корги где-то одна, растерянная и одинокая, грязная и голодная. Бррр. Лу тряхнула головой, отгоняя жуткие мысли, и решительно подсела к Вике. «Что случилось?» – спросила она. «Пушок сбежал», – громко шмыгнула носом Вика. «Как так?» «Утром стал проситься на балкон, прямо как сам не свой. Я и пустила его ненадолго. Думала, пока пью чай, за ним пригляжу. А он как прыгнет на перила, а потом на дерево рядом и в кусты. Я сразу, конечно, побежала на улицу, даже куртку не надела, но так и не нашла его». «Может, ему кошка какая-то приглянулась. Нагуляется и придет», — попыталась подбодрить Луна. «Он кастрированный», — опять всхлипнула Вика. Тут раздался звонок. Вошла Мария Петровна. Так быстро, словно ждала этого звонка за дверью. И Лу пришлось вернуться на место. Лиза хмуро посмотрела на подругу, но промолчала. Луна оторвала полоску от последнего листа тетради и написала: «После уроков могу помочь поискать». Потом ткнула Вику карандашом и быстро пихнула ей бумажный комочек. Вика сначала недоуменно захлопала глазами, но потом сообразила и взяла. Мария Петровна выписывала на доске ряд примеров и не заметила передачку. Лу облегченно вздохнула. «Ох, все-таки и глупа эта Вика. Общаться с такими себе дороже». После уроков Лиза спросила Луну: «Заглянешь ко мне в гости ненадолго? Мне тут с китайского сайта пришло всякое. Но ты же знаешь, как оттуда идут посылки. Месяцами. Я уж даже не помню, что и заказывала. Порассматриваем вместе». «Нет», — ответила Лу, сгребая все с парты в рюкзак. «Я иду с Викой искать кота». Все недоуменно провожали взглядом самую популярную девочку в классе, уходящую в компании главной занозы и зануды. Сегодня и правда был необычный день. «Только я ненадолго», — сказала Лу. «Мы с мамой немного воюем, и мне не хочется у нее отпрашиваться». «Спасибо за помощь», — широко улыбнулась Вика, но тут же сникла. «Пушок вел себя очень странно, как будто его кто-то позвал». «Но кто?» Она развела руками. «Он даже, когда я его зову кушать, идет через раз. Мы его балуем». «Прямо какое-то детективное расследование», — невесело хмыкнула Лу. На самом деле все знали, что Вика любит приврать. Так что Лу одно слово слушала, а три пропускала. Только тот факт, что пропал беспомощный домашний любимец, заставлял ее лазить по кустам и громко шипеть. «Кис-кис-кис!» «Ты так угрожающе это делаешь», — заметила Вика. «Когда я говорю с лисичкой построже, она понимает, что я не шучу», — буркнула Лу. «Пушок, он же котик. Он нежное, ранимое создание», — возразила Вика и тяжело вздохнула. «Ему не место на улице». Лу и Вика облазили двор, все соседние кусты, заглянули под каждую машину и посидели возле окошка в подвал. Пушка нигде не было. «Мне пора», — неловко сказала Луна, взглянув на дисплей телефона. «Ладно», — кивнула Вика. «А я еще поищу». Луна видела, как она сдерживает слезы. «Пушок — единственный мой друг. Только он у меня есть. Только он меня любит». «Понимаю», — кивнула Луна, думая о лисичке. «С чего вдруг?» — угрюмо спросила Вика. «Ты же никогда никого не теряла». Ох, снова Вика самоутверждается за счет своих несчастий. И тут Луна вспомнила об Артаире. «Меня тоже предавали», — сказала она. Вика посмотрела на Луну разочарованно. «Наверное, думает, что даже в этом я не дала себя обогнать», — невесело решила Луна. А Вика вдруг сказала: «Спасибо за помощь. Надеюсь, Пушок скоро вернется». Лу поплелась домой. Она оглянулась и посмотрела на Вику. Та одиноко стояла посреди парковки и растерянно крутила головой, не зная, что еще предпринять. Лу ускорила шаг. «Быстрее домой, к лисичке!» Днем на короткую прогулку собаку выводила мама, чтобы та размяла лапки. Да и самой неплохо было бы размяться. А вдруг Пушок не единственный, кто сегодня загадочно пропал? Лу побежала, перепрыгивая через осенние лужи. Ей хотелось скорее обнять лисичку, закопать лицо в рыжий мех и наконец-то осознать, что все в порядке. Но почему-то ощущение, что привычный мир вот-вот рухнет, как карточный домик, никак не покидало Луну.